Домик их блистал опрятностью и чистотою, привлекал уютностью, дышал спокойствием, тишиной, счастьем. Нельзя сказать, чтобы у них были одинаковые вкусы, но самое разногласие сливалось у них в стройное течение жизни. Евгения Степановна, например, любила кошек, собачек, певчих птичек, которые, надобно заметить, как-то у нее не сорили, не пачкали и ничего не портили. Василий Васильевич совсем не любил их, но самая безобразная хрипучая моська с языком на сторону, по прозванию Калмык, была ему приятна и дорога, потому что ее любила Евгения Степановна. И он кормил, ласкал отвратительного калмыка с удовольствием и благодарностью. Даже сурок, который зимовал под печкой, который очень забавлял Евгения Степановна и очень обижал Василия Васильевича, потому что затаскивал и прятал его туфли так искусно, что иногда целый день не могли отыскать их, отчего приходилось полковнику вставать с постели босиком. Даже и сурок пользовался его благосклонностью. Все у них в домике было как-то на своем месте, как-то лучше, чем у других. Собаки и кошки жирнее и опрятнее, певшие птички веселее и голосистее, растения зеленее. Подарят, бывало, им горшок каких-нибудь засыхающих цветов. Они у них и живут, зазеленеют и необыкновенно разрастутся. Так что прежний хозяин выпросит их назад. В маленьких комнатах у Евгении Степановны росли и стручковое дерево, и финик, и виноград от косточек изюма, и другие растения, требующие тепличного содержания. Как будто в воздухе было нечто успокоительное и живительное, отчего и животному, и растению было привольно, и что заменяло им хоть отчасти дикую свободу или природный климат. Василий Васильевич и Евгения Степановна всегда смотрели за своим маленьким хозяйством, и без всякого отягощения всего делалось у них вдвое более, скорее и лучше, чем у других. Вместе ходили они по грибы и по ягоды, вместе ловили чудную форель в своей речке и вместе радовались всякой удаче. Но, боже мой, что делалось с ним, если кто-нибудь из них захварывал? Тут только сказывалась вполне эта взаимная, глубокая и нежная любовь, которую в обыкновенное время не вдруг и заметишь. Но я удержусь от дальнейших подробностей, которые завели бы меня далеко. Скажу только, что впоследствии, заезжая иногда в этот уединенный уголок и посмотря несколько часов на эту бесцветную, скромную жизнь, я всегда поддавался ее впечатлению и спрашивал себя, не здесь ли живет истинное счастье человеческое, чуждое неразрешимых вопросов, неудовлетворяемых требований, чуждое страстей и волнений. Долго звучал во мне гармонический строй этой жизни. Долго чувствовал я какое-то грустное умиление, какое-то сожаление о потере того, что иметь, казалось так легко, что было под руками. Но когда задавал я себе вопрос, не хочешь ли быть Василием Васильевичем? Я пугался этого вопроса, и умилительное впечатление мгновенно исчезало. Отец мой сдержал свое обещание. Он приготовил мне легонькое ружье, очень ловкое в прикладе и красиво отделанное, с видом на манер тогдашних охотничьих английских ружей, с серебряной насечкой и целью. Он купил его как-то по случаю, за 15 рублей ассигнациями. И хотя ружье было тульской работы, но и по тогдашним ценам стоило вдвое или втрое дороже. Шагов на 50 оно било очень хорошо. Первый выстрел из ружья, которым я убил ворону, решил мою судьбу. Я сделался безумным стрелком. На другой день я застрелил утку и двух болотных куликов и окончательно помешался. Удочка и ястреб были забыты. И я, увлеченный страстностью моей природы, бегал с ружьем целый день и грезил об ружье целую ночь. Так продолжалось и последующие дни. Григорий Иванович, видя меня только мельком, всегда занятого и спешащего, напрасно ожидал, чтобы я попросил его заняться со мной. Он сказал о нашем уговоре моей матери, и она приказала мне, чтобы я просил Григория Ивановича занимать меня каждый день 2 часа чем-нибудь по его усмотрению. Такое приказание было мне очень не по вкусу. Но я повиновался. Сначала Григорий Иванович не мог без смеха смотреть на мою жалкую фигуру лицо, но когда, развернув какую-то французскую книгу и начав ее переводить, я стал путаться в словах, не понимая от рассеянности того, что я читал, ибо перед моими глазами летали утки и кулики, а в ушах звенели их голоса. Воспитатель мой наморщил брови, взял у меня книгу из рук и, ходя из угла в угол по комнате, целый час читал мне наставления, убеждая меня, чтобы я победил в себе вредное свойство увлекаться до безумия, до забвения всего меня окружающего. Увы, я ничего не слыхал, ничего не понимал, и все его золотые слова, справедливые мысли, убедительные доказательства улетали на воздух. Видя безуспешность убеждений, Григорий Иванович испытал другое средство. На целую неделю оставил он меня на свободе с утра до вечера бегать с ружьем до упаду, до совершенного истощения. Он надеялся, что я опомнюсь сам, что пресыщение новой охоты и усталость возвратят мне рассудок. Но напрасно. Я не выпускал ружья из рук, мало ел, дурно спал, загорел, как араб, и приметно похудел. Тогда наставник мой, опасаясь за мое здоровье, принял решительные меры, которые давно советовала ему моя мать. Но в распоряжении его не мешалось. Ружье повесили на стенку, и мне запретили ходить на охоту. Смешно и совестно вспомнить, что было со мной в первые сутки. Я плакал, ревел, как маленькое дитя, валялся по полу, рвал на себе волосы и едва не изорвал своих книг и тетрадей. И, конечно, только огорчение матери и кроткие увещания отца спасли меня от глупых, безумных поступков. На другой день я как будто очнулся, а на третий мог уже заниматься и читать вслух моих любимых стихотворцев со вниманием и удовольствием. На четвертый день я совершенно успокоился, и тогда только прояснилось лицо моего наставника. Во все эти дни он почти не говорил со мной и смотрел на меня то сурово, то с обидным сожалением. Наконец он обратился ко мне с участием и разумными снисходительными словами. И на этот раз с полным успехом. Мне было совестно, досадно самого себя почти до слез. И, переходя от одной крайности к другой, я хотел отказаться совсем от ружья. Григорий Иванович опять был недоволен. Он не одобрил моего намерения и потребовал, чтобы я каждый день ходил на охоту, или от утра до обеда, или от обеда до вечера, но чтобы каждый день 3-4 часа я занимался с участием и прилежанием, особенно историей и географией, в которых я был несколько слабее других отличных учеников. Время потекло правильно и приятно. В продолжение этого месяца, предаваясь без помехи дружеским и откровенным разговорам, мои родители еще более стали уважать и ценить светлый ум и высокие качества души Григория Ивановича, соединенные в нем с многосторонним образованием и основательной ученостью. Мать употребила все влияние своей любви на меня, чтобы я понял, какого человека судьба послала мне наставником. Она видела в этом особенную милость Божию. Я не только понимал, но и сильно чувствовал слова матери. Я уверял ее, но, к сожалению, никогда не мог уверить вполне, что сам горячо люблю Григория Ивановича, что только в семействе и в деревне разлегся я разными любимыми предметами и новую, еще не испытанную мною, охоту с ружьем. Но что в городе я об этом одном только и думаю, как бы заслужить любовь и одобрение моего воспитателя, и что одно его ласковое слово делает меня вполне счастливым. Подрастала и удивительно хорошела моя милая сестра, мой сердечный друг. Она уже не могла разделять моих деревенских забав и охот, не могла быть так часто со мной вместе, но она видела, как я веселился, и сносила это лишение терпеливо. Зато роптала на мое учение и, вероятно, потому неблагосклонно смотрела на моего учителя. 10 августа выехали мы из Аксакова и 15-го без всяких приключений благополучно приехали в Казань. К удивлению моему, Григорий Иванович в тот же день запретил мне ходить в классы в гимназию, а назначил разные занятия и упражнения дома. Сам же он всякий день поутру уезжал в гимназический совет, в котором был ученым-секретарем, и оставался там очень подолгу. Наконец, дней через 5 он сказал мне, что учение в классах идет очень вяло, что многие еще не съехали, что время стоит чудесное, что мы поедем к Ивану Ипатичу в Кощаково, чтобы еще с недельку на свободе погулять и поучиться. Я удивился еще более, но был очень доволен. Мы прожили в Кощаково не недельку, а слишком 2. Григорий Иванович несколько раз уезжал в город. Уезжал рано поутру и возвращался к позднему обеду. Я не обращал на это внимания. Когда мы переехали в Казань, на другой же день Григорий Иванович приказал мне ходить в классы. Я очень весело побежал в гимназию, но товарищи встретили меня с невеселыми лицами и сообщили мне следующее печальное происшествие. Предварительно надобно сказать, что директор гимназии Лихачев был очень плохим директором и сверх того имел карикатурную наружность, не внушавшую расположения. Между прочим, нижняя его губа была так велика, как будто ее разнесло от укушения благой мухи или осы. Ни чиновники, ни воспитанники не уважали его. И еще до отъезда моего на последнюю вакацию, во время обеда, когда директор ходил по столовой зале, он был публично осмеян учениками, раздраженными за дурную кашу, в которой кто-то нашел кусок свечного сала. В ту же ночь на многих стенах внутри гимназии, на стенах наружных, даже на куполе здания явились ругательные надписи директору, мастерски начерченные красным карандашом крупными печатными буквами. Надписи были помещены так высоко, что их нельзя было написать без помощи лестницы, а надпись на куполе была признана чудом смелости и ловкости. Ни тогда, ни после виноватых не открыли. Я и теперь не знаю, кто это сделал. За несколько дней до возвращения моего с Григорием Ивановичем из Аксакова, когда в гимназии собрались уже почти все ученики, какой-то отставной военный чиновник, не знаю почему называвшийся квартирмистром, имевший под своей командой всех инвалидов, служивших при гимназии, прогневался на одного из них и стал его жестоко наказывать палками на заднем дворе, который отделялся забором от переднего и чистого двора, где позволялось играть и гулять в свободное время всем воспитанникам. Это случилось после обеда, когда именно все воспитанники гуляли. Вопль бедного инвалида возбудил такую жалость в молодых сердцах, что несколько учеников старшего класса, и в том числе Александр Княжевич, нарушили запрещение, прошли в калитку на задний двор и начали громко требовать, чтобы квартирмистр перестал наказывать виноватого. Квартирмистр очень рассердился за нарушение своей власти, принялся кричать и ругать воспитанников площадными словами. А как Александр Княжевич, по необыкновенной доброте своего сердца, горячившийся более всех, был впереди других, то все ругательства прямо и непосредственно были обращены на него. Услышав крик и брань, весь высший класс, а за ним и другие, явились на заднем дворе. Старший княжевич Дмитрий, узнав голос брата, нежно им любимого, прибежал первый. Будучи от природы пылкого нрава, он горячо вступился за оскорбленного брата. Воспитанники пристали к нему единодушно. Разумеется, не было недостатка в энергических выражениях и угрозах. Квартирмистр нашелся принужденным прекратить свою расправу и поспешно ретироваться. Такое ничего не значащее обстоятельство, в основании которого лежало прекрасное чувство сострадания, а потом справедливое негодование за грубое и дерзкое оскорбление, имело весьма печальные последствия единственно потому, что было не понято директором и дурно введено. Сначала письменная и покорная просьба воспитанников высшего класса состояла в том, чтобы жестокий и грубый квартирмистр был отставлен, но директор отказал в ней, обвинил одних учеников и даже подверг некоторых какому-то наказанию. Разумеется, такая несправедливость раздражила юношей. Отвергнутая почтительная просьба превратилась в настоятельное требование и уклонение от заведенного порядка. Высший класс воспитанников перестал учиться. Они говорили, что до тех пор не будут ходить в классы, покуда не удалят из гимназии ненавистного квартирмистра. Вскоре средний и даже нижний класс присоединились к старшему. А как вся история поднялась преимущественно за оскорбление одного из лучших учеников Александра Княжевича, то естественно, что его брат, первый во всех отношениях воспитанник, очень любимый товарищами, сделался, так сказать, главою этого движения. Директор струсил, не смел показаться ученикам, и даже каким-то задним ходом через квартиру Яковкина проходил гимназический совет или конференцию. Он посылал уговаривать воспитанников, но переговоры оказались бесполезными. Нет сомнения, что если бы добрый, любимый и уважаемый Василий Петрович Подышевский служил тогда главным надзирателем, то все это несчастное происшествие прекратилось бы в самом начале. Но за несколько недель он оставил гимназию по болезни, и должность его исправлял человек ничтожный. Дело тянулось в одном и том же нерешительном положении. Дня три. Наконец гимназисты, узнав, что директор сидит в совете, захватив предварительно другой выход, привалили толпой к парадным дверям конференции и громогласно требовали исключения из службы квартирмистра. Директор хотел уехать, но, получив известие, что путь к побегу отрезан и что у заднего выхода также его ожидают гимназисты, так перепугался и растерялся, что немедленно приказал составить определение об увольнении виноватого квартирмистра. Определение было прочитано воспитанником. Сейчас все успокоились, благодарили начальство и возвратились к полному повиновению. Гимназия пришла в обыкновенный порядок, и учебная жизнь потекла своей обычной колеей. Сначала думали, что это происшествие не будет иметь никаких дальнейших последствий. Но очень ошиблись. Директор немедленно донес высшему начальству о происшедшем. И почему-то совету, войдя в сношение с губернатором, принял следующие меры. Через несколько дней во время обеда вдруг вошли в залу солдаты с ружьями и штыками. Вслед за ними появился губернатор и директор. Последний вызвал по именам 16 человек из высшего класса, в том числе, разумеется, старшего княжевича, и под прикрытием вооруженных солдат приказал отвезти их в карцер. Все остальные были поражены ужасом, и мертвая тишина царствовала в зале. У всех наружных дверей гимназии было поставлено по 2 солдата с ружьями и штыками. У дверей карцера стояло 4. Через 2 недели после этого печального события пришел я в первый раз по возвращении с вакации, или, правильнее сказать, из Кощакова, в свой высший осиротевший класс, где встретили меня сейчас рассказанная мною повестью. Тут сделалось мне понятно, отчего разумный мой наставник сначала не позволил мне ходить в классы, а потом увез меня в деревню. Без всякого сомнения, я был бы одним из самых горячих участников в этом несчастном происшествии. Через 1,5 месяца было получено решение высшего начальства. Опять явился в столовую залу губернатор, директор и весь совет. Прочли бумагу, в которой была объяснена вина возмутившихся воспитанников, и сказано, что, в пример другим, 8 человек из высшего класса, признанных главными зачинщиками Дмитрий Княжевич, Петр Алехин, Пахомов, Сыромятников и Крылов, остальных не помню, исключаются из гимназии без аттестации в поведении. Исключены были самые лучшие ученики. Дмитрий Княжевич и Алехин считались красою, славой гимназии. По исполнении приговора, которым все были глубоко поражены и опечалены, вывели солдатские караулы из гимназии и сняли осадное положение, которым мы очень оскорблялись. Лихачев был вскоре уволен, и вместо него определен директором старший учитель Яковкин. Дмитрий Княжевич сохранил надолго близкую связь с своими гимназическими товарищами. Он определился на службу в Петербурге и каждую почту писал к брату, обращаясь нередко ко всем нам. Его письма читали торжественно, во всеуслышание. Приунывшее и приутихшее юное народонаселение гимназии мало-помалу успокоилось. Стало забывать печальное событие, опять зашумело, запело, запрыгало, захохотало, и жизнь понеслась вперед, как будто ничего не бывало. До половины зимы мирно текли мои классные домашние упражнения под неослабным надзором и руководством Григория Ивановича. Но в это время приехал в Казань мой родной дядя, Зубов. Он свозил меня 2 раза в театр, разумеется, с позволения моего воспитателя, в оперу «Песнолюбие» и в комедию «Братом проданная сестра». Эти 2 спектакля произвели на меня почти такое же впечатление, как и «Ружейная охота». Я питала особенное пристрастие к театральным сочинениям и по рассказам составила себе кое-какое понятие об их сценическом исполнении. Но действительность далеко превзошла мои предположения. Я грезил виденными мною спектаклями и день, и ночь, и так рассеялся, что совершенно не мог заниматься учением. Разумеется, Григорий Иванович сейчас это увидел и, допросив меня, узнал настоящую причину. Нахмурился и вновь огорчился мой рассудительный наставник. И вновь должен был я выслушать длинное поучение. Но на этот раз я сейчас почувствовал справедливость упреков Григория Ивановича и понял вредные следствия моей склонности к безмерному увлечению. С большим усилием я победил в себе вспыхнувшую страсть к театру, зерно которой давно во мне хранилось и высказывалось в моей охоте к декламации и к драматическим пьесам, русским и французским. Я успокоился и с необыкновенным жаром принялся за учение. Григорий Иванович был очень доволен. Через неделю он сам стал разговаривать со мною о театре и сценическом искусстве, дал об нем настоящее понятие и рассказал мне о многих славных актерах, живых и мертвых, иностранных и русских. Между прочим, упомянул и о московских актерах Шушерине и Плавильщикове. Дни 3 продолжались у нас такие приятные для меня разговоры. Чистые отдохновения от серьезных занятий. Вдруг в один счастливый день, когда я, воротясь из гимназии, пил свой вечерний чай, Григорий Иванович отворил ко мне дверь и весело сказал: «Оканчивайте поскорее ваше молочное питье. Вы должны сейчас ехать со мною». Я был готов в 1 минуту. Мы сели в сани и поехали. Я был уверен, что мы едем к Воскресенскому, которому Григорий Иванович изредка езжал со мною, и которого сын был моим товарищем в гимназии. На повороте Григорий Иванович приказал кучеру ехать прямо по Грузинской улице. Это было не по дороге к Воскресенскому. Я удивился. Через несколько минут, когда мы поравнялись с театром, он сказал: «К театральному подъезду». Кучер подъехал. Григорий Иванович выскочил из саней, а я, обомлевший от радостной надежды, сидел неподвижно. Григорий Иванович не мог удержаться от смеха и спросил меня: «Что же, не хотите в театр?» Я выпрыгнул как безумный. Билеты были взяты заранее. Мы вошли в кресло и сели вместе в первом ряду. Давали оперу «Колбасники». Боже мой, как я был счастлив! До сих пор вижу перед собой актера Михаила Калмыкова в главной роли старого колбасника. До сих пор слышу, как актер Прытков поет с гитарой, то есть разевает рот, а за кулисами пела вместо него актриса Марфуша Аникеева. «Предмет драгоценный, души распаленной, услыши, что пленный гласит к злой судьбе». А вот уже слишком 50 лет прошло, как я видел этот спектакль и с тех пор даже не слыхивал об опере «Колбасники». Воротясь домой, я от души поблагодарил моего наставника и с удовольствием услышал от него, что сегодняшний спектакль был награждением за мое благоразумие, и что если «Колбасники» не развлекут меня, то от времени до времени мы будем ездить в театр. По правде сказать, «Колбасники» очень занимали и даже развлекали меня. Но я всеми силами старался скрывать свои впечатления, и с помощью свежей необыкновенной памяти я так хорошо продолжал свое учение, что Григорий Иванович ничего не мог заметить. В непродолжительном времени я увидел на театре «Недоросля», «Ошибки» или «Утро вечера мудренее», оперу «Нина» или «Сумасшедшая от любви» и драму «Коцебу», «Граф Вальторн». С каждым днем росла и крепла во мне любовь к театру. Я выучил наизусть виденные мною на сцене пьесы и находил время, незаметно для моего воспитателя, разыгрывать перед самим собой все роли в вышесказанных пьесах. для чего запирался в своей комнате или уходил в пустые холодные антресоли. В эту же зиму 1804 года начал я сближаться с одним своекошным учеником Александром Панаевым. Он также был охотник до театра и до русской словесности. Будучи обожателем Карамзина, он писал идиллической прозой, стараясь уловить гладкость и цветистость языка, созданного Карамзиным. Брат его Иван был лирический стихотворец. Александр Панаев издавал тогда письменный журнал под названием «Аркадские пастушки», которого несколько номеров и теперь у меня хранятся. Все сочинители подписывались какими-нибудь пастушескими именами, например, Адонис, Дафнис, Аминт, Ирис, Дамон, Полимон и прочими. Александр Панаев был каллиграф и рисовальщик, а потому сам переписывал и сам рисовал картинки каждому номеру своего журнала, выходившему ежемесячно. Поистине это было двойное детство нашей литературы и нашего возраста. Но замечательно, что направления и журнальные приемы были точно такие же, какие держались потом в России несколько десятков лет. Названия пьес и некоторые стихотворные и прозаические отрывки я помещаю в особом приложении. Благодаря стараниям моего наставника я до того времени еще не был сочинителем, а потому и не участвовал в составлении журнала. Но, к сожалению, пример был очень увлекателен, и я начал потихоньку пописывать, храня тайну даже от друга моего Панаева. Через год я уже издавал с ним журнал, о чем будет рассказано в своем месте. В эту же зиму составился в гимназии благородный спектакль. Два раза играли какую-то скучную нравоучительную пьесу, название которой я забыл, и при ней маленькую комедию Сумарокова, приданная обманом. В спектакле я был только зрителем. Во-первых, потому что много было охотников постарше меня, а во-вторых, потому что я не смел и заикнуться об этом Григорию Ивановичу. И напрасно, как это покажет следующий год, в котором назначено было развернуться моей театральной и литературной гимназической деятельности. Уже около года носились слухи, что в Казани будет основан университет. Слухи стали подтверждаться, и в декабре 1804 года получили официальное известие, что устав университета 5 ноября подписан государем. Попечителем был назначен действительный статский советник Степан Яковлевич Румовский, который и приехал в Казань. Это событие взволновало весь город, еще более гимназию и преимущественно старший класс. Конференция собиралась каждый день. В ней председательствовал Румовский и заседали приехавшие с ним два профессора – Герман и Цеплин, директор гимназии Яковкин и все старшие учителя. Что происходило там, я и товарищи ничего не знали. Вдруг в один вечер собралось Григорию Ивановичу много гостей. Двое новых приезжих профессоров, правитель канцелярии попечителя Петр Иванович Соколов и все старшие учителя гимназии, кроме Яковкина, собрались довольно поздно, так что я ложился уже спать. Гости были веселые и шумные, я долго не мог заснуть и слышал всех их громкие разговоры и взаимные поздравления. Дело шло о новом университете и о назначении в адъюнкты и профессора гимназических учителей. На другой день Евсеич сказал мне, что гости просидели до 3 часов, что выпили очень много пуншу и вина, и что многие уехали очень навеселе. Он прибавил, что и наш, так он называл Григория Ивановича, принужден был много пить, но что он не был хмелен ни в одном глазе. У нас в доме никакой пирушки никогда не бывало, и мы с Евсеичем очень дивились такой новости, хотя причина была теперь очевидна. Евсеич сам слушался, да и я рассказал ему, что Григорий Иванович был назначен адъюнкт-профессором в новом университете вместе с Иваном Ипатичем, Левицким и Эрихом. Из разговоров их я также узнал, что Яковкин был прямо сделан ординарным профессором русской истории и назначался инспектором студентов, о чем все говорили с негодованием, считая такое быстрое возвышение Яковкина незаслуженным, по ограниченности его ученых познаний. Я слушался так же, что, говоря о студентах, Григорий Иванович громко сказал: «За своего Телемака, господа, я ручаюсь». Я догадался, что и меня хотят сделать студентом, чего я никак не мог надеяться, потому что еще не дослушал курса в высших классах и ничего не знал в математике. На другой день поутру Григорий Иванович еще спал, когда я уехал в гимназию. Я спешил сообщить новость своим товарищам, но там уже все знали через сына Яковкина, который был страшный толстяк, весьма ограниченных способностей. Он хвастался, что его сделают студентом, над чем все смеялись. Лучшие ученики в высшем классе, слушавшие курс уже во второй раз, конечно, надеялись, что они будут произведены в студенты. Но обо мне и некоторых других никто и не думал. В тот же день сделался известный список назначаемых студенты. Из него узнали мы, что все ученики старшего класса, за исключением двух или трех, поступят в университет. Между ними находились Яковкин и я. В строгом смысле человек с 10, разумеется, в том числе и я, не стоили этого назначения по неимению достаточных знаний и по молодости. Не говорю уже о том, что никто не знал по латыни и весьма немногие знали немецкий язык. А с будущей осени надобно было слушать некоторые лекции на латинском и немецком языках. Но, тем не менее, шумная радость одушевляла всех. Все обнимались, поздравляли друг друга и давали обещание с неутомимым рвением заняться тем, чего нам не доставало, так, чтобы через несколько месяцев нам не стыдно было называться настоящими студентами. Сейчас был устроен латинский класс, и большая часть будущих студентов принялась за латынь. Я не последовал этому похвальному примеру по какому-то глупому предубеждению к латинскому языку. До сих пор не понимаю, чего Григорий Иванович, будучи сам сильным латинистом, позволил мне не учиться по латыни. Нельзя без удовольствия и без уважения вспомнить, какой любовью к просвещению, к наукам было одушевлено тогда старшее юношество гимназии. Занимались не только днем, но и по ночам. Все похудели, все переменились в лице, и начальство принуждено было принять деятельные меры для охлаждения такого рвения. Дежурный надзиратель всю ночь ходил по спальням, тушил свечки и запрещал говорить, потому что и в потьмах повторяли наизусть друг другу ответы в пройденных предметах. Учителя были также подвигнуты таким горячим рвением учеников и занимались с ним не только в классах, но во всякое свободное время, по всем праздничным дням. Григорий Иванович читал для лучших математических студентов прикладную математику. Его примеру последовали и другие учителя. Так продолжалось и в первый год после открытия университета. Прекрасное золотое время. Время чистой любви к знанию, время благородного увлечения. Я могу беспристрастно говорить о нем, потому что не участвовал в этом высоком стремлении, которое одушевляло преимущественно казенных воспитанников и пенсионеров. Своекоштные как-то мало принимали в этом участие, и мое учение шло своей обычной чередой под руководством моего воспитателя. Вероятно, он считал, что я не имел призвания быть ученым, и, вероятно, ошибался. Он судил по тому страстному увлечению, которое обнаруживалось во мне к словесности и к театру. Но мне кажется, что натуральная история точно так же бы увлекла меня, и, может быть, я сделал бы что-нибудь полезное на этом поприще. Впрочем, родители мои никогда не назначали меня к ученому званию, даже имели к нему предубеждение, и, согласно их воле, Григорий Иванович давал направление моему воспитанию. Конечно, университет был наша скороспелка, потому что через полтора месяца, то есть 14 февраля 1805 года, его открыли. Преподавателей было всего шестеро. Два профессора Яковкин и Цеплин и четыре адъюнкта – Карташевский, Запольский, Левицкий и Эрих. В 1805 году письма Дмитрия Княжевича, всегда получаемые и выслушиваемые с живым участием, приобрели особенный политический интерес. Тогда шла Первая война с Наполеоном. Не знаю, почему известия о военных событиях как-то трудно и поздно до нас доходили, Княжевич же сообщал их нам скоро и подробно. Сверх того, письма его были проникнуты горячей любовью к славе русского оружия, а потому действовали на всех нас электрически. Бывало, только крикнет Александр Княжевич: «Письмо от брата!» Как все мы сейчас окружали его дружную тесную толпою, лежа друг у друга на плечах, в глубокой тишине, прерываемой иногда восторженными восклицаниями. Жадно слушали мы громогласное чтение письма, даже гимназисты прибегали к нам и участвовали в слушании этих писем. Знаменитый Багратион был нашим любимцем, и когда мы услышали, что он, оставленный на жертву неприятелю, пробился с своим отрядом сквозь целую армию французов, такое грянуло «ура!», такой был общий единодушный восторг, что я и описать не умею. Много было жизни в поре нашей юности, и отрадно вспоминать о ней. Воспитанникам, назначенным в студенты, не произвели обыкновенных экзаменов. Ни гимназических, ни университетских, а, напротив, все это время употребили на продолжение учения, приготовительного для слушания университетских лекций. Не знаю, почему Григорий Иванович за несколько дней до акта отправил меня на вакацию, и мы с Евсеичем уехали в Старое Аксаково Симбирской губернии, где тогда жило все мое семейство. Какая была причина этого перемещения из нового Оренбургского Аксаково, также не знаю, но оно было мне очень досадно. В старом безводном Аксакове не было никакого ужения, да и стрельбы очень мало. Правда, дичи лесной водилось там много. Можно было найти и бекасов, и дупелей, но эта трудная охота была мне еще недоступна. Зная все это наперед, я запасся театральными пьесами, чтобы дома на свободе прочесть их и даже разыграть перед глазами моего семейства, что и было потом исполнено мною с большим успехом и наслаждением. Отец и мать очень обрадовались моему назначению в студенты, даже с трудом им уверили и очень жалели, что Григорий Иванович не оставил меня до акта, на котором было предположено провозгласить торжественно имена студентов и раздать им шпаги. Боже мой, как обрадовалась мне моя милая сестра! С каким наслаждением слушала она мое чтение, или, лучше сказать, разыгрывание трагедий, комедий и даже опер, в которых я отвечал один за всех актеров и актрис. Картавил, гнусил, пищал, басил и пел на все голоса. Даже иногда костюмировался с помощью всякой домашней рухляди. Кроме того, зная, что с половины августа я начну слушать лекции натуральной истории у профессора Фукса, только что приехавшего в Казань, я решил заранее, что буду собирать бабочек, и в эту вакацию с помощью моей сестры сделал уже приступ к тому, но, увы, не умея раскладывать и высушивать бабочек, я погубил понапрасну множество этих прелестных творений. В продолжение вакации мы два раза ездили в Чуфарово к Надежде Ивановне Кураедовой и гостили там по целой неделе. От Старого Аксакова до Чуфарова всего было верст 40 или 50. Надежда Ивановна была очень довольна, что я сделан студентом, с гордостью рассказывала о том всякому гостю, наряжала меня в мундир и очень жалела, что у меня не было шпаги, даже подарила мне на книге 10 рублей ассигнациями. Узнав как-то нечаянно о моем театральном искусстве, о котором прямо доложить ей не смели, ибо опасались, что она может ей не понравиться, она заставила меня читать, представлять и петь. И к моей великой радости осталась очень довольную и много хохотала. Она никогда не видывала театра, и по своей живой, веселой и понимающей природе она почувствовала неизвестное ей до тех пор удовольствие. Особенно ей понравилось мое обыкновенное чтение. Иногда от скуки, преимущественно по зимам, устав играть в карты, петь песни и тогдашние романсы, устав слушать сплетни и пересуды, она заставляла себе читать вслух современные романы и повести. Но всегда была недовольна чтецами. Одна только мать моя несколько ей угождала. Послушав же меня, она сказала: «Вот как надо читать». И с тех пор, несмотря на летнее время, которое она обыкновенно проводила в своем чудесном саду, Надежда Ивановна каждый день заставляла меня читать часа по два и более. Иногда являлся на сцену мельник Облисимова, избитенщик княжнина. И как добродушно, звонко смеялась она, глядя, как молоденький мальчик представляет старика мельника избитенщика. Я приобрел полное благоволение Надежды Ивановны, чему очень радовались в моем семействе, потому что мысль о будущем богатстве, которым она некогда обещала наделить нас, не могла быть совершенно чуждой человеческим соображениям и расчетам. При моем отъезде я получил милостивое приказание от Надежды Ивановны писать к ней каждый месяц 2 раза, что было в точности исполняемое мною до самой ее кончины.